Глава 50. Утром до начала дальнейшего пути я зашла к Некрасу, решив еще раз обсудить, как лучше построить теплицы для выращивания растений. Мы ждали Альгину, но она от чего-то задерживалась, потому парень решил пока показать мне свое новое изобретение. Это был небольшой бочонок величиной с ладонь. На крышке и с боков он весь был покрыт тонкими пластинами, похожими на металл. «Смотри, Златовея, внутри бочонка вода, она теплая», — сказал мне Некрас, открывая крышку бочонка. «Сунь руку, убедись». Я последовала его совету и осторожно запустила пальцы внутрь. И правда, вода была теплая. «И что же?» — не поняла я. А то, что она нагрелась не от дров и не от огня, а пока стояла ночью во дворе. Сегодня я проводил эксперимент, и он удался. Как же она нагрелась, Некрас? На улице мороз и ночь, и вода должна была превратиться в лед. В том-то и сюрприз, Златовея. Она нагрелась от небесного сияния. Как это? Опешила я. Ты хочешь сказать, что эти пластинки, что покрывают бочонок, как-то принимают в себя свет северного сияния и нагревают воду? Именно так и происходит. Северный свет ночью падает на эти пластины, которые по-хитрому устроены, преобразуются в тепловую энергию и затем нагревают воду. Ими можно оборудовать ваши будущие теплицы. Тепло будет в них поступать и ночью. В Налагии большая часть ночей ясная, с сиянием. «А можно ли так нагревать и воздух?» – спросила я. «Конечно, но для этих пластин нужен кремний, а его добывают только в шахтах Северии». «Значит, нам надо закупать его там, и много», – кивнула я. «Представляешь, Некрас, можно по подобию устроить отопление в домах в нашем царстве, преобразовывать энергию солнца и сияния в тепло и перейти с дров на тепловое отопление». «Какая мудрая мысль, Златовея!» ответил Некрас. Он схватил меня за руку и сильно пожал ее, обрадованно и воодушевленно закивал. А мне она отчего-то не приходила в голову. Я улыбнулась, также сжав его широкую ладонь своими руками. Не стала говорить, что эта идея не моя и не новая. Тепловое и водяное отопление существовало в моем прежнем мире. Я только вспомнила про это. «А ну немедля, отошел от моей жены!» Неожиданно раздался грозный рык у дверей. Я стремительно выпустила руку Некраса из своих ладоней, обернулась. На пороге застыл в угрожающей позе мой муженек. «Ничего не произошло, Чарослав, отчего ты так кричишь?» Произнесла я, устала, чуть отступая от изобретателя. Некрас как-то недоуменно и с опаской посмотрел на мощную фигуру Морозова, который, наконец, прошел в комнату и грозно процедил. «Закрылись тут вдвоем и шепчетесь. Я не тупой Боров, чтобы не замечать, что происходит, Вея». «Успокойся ты». Попросила я мужа и обратилась к Некрасу. «Извини меня, договорим позже». А сама быстро развернулась и направилась к двери. Прошла мимо Чарослава, пытаясь не смотреть в его злое лицо. Вышла в коридор и последовала в сторону трапезной. Но через миг железная ладонь Чарослава тяжело легла мне на плечо. Он резко развернул меня к себе и угрожающе наклонился. «Никаких разговоров позже, Вея. Я запрещаю тебе. Я хоть и номинальный муж пока, но муж, и не собираюсь спокойно смотреть на все это». «Ничего не произошло, Чарослав. Что ты в самом деле? Мы только говорили». «Если ты не делишь постель со мной эти полгода, то не делишь ее ни с кем, поняла?» «Да не было ничего. Какая постель? Он мой друг». «Боже, мой новый муженек оказался ревнивым до жути. Этого еще не хватало. Дикий мир, дикие нравы. Женщин держали в башнях и крепостях, охраняя их честь и невинность. О том, что между мужчиной и женщиной может быть просто цивилизованный разговор об изобретениях и других интересных вещах, эти неандертальцы, видимо, даже не знали. И если я говорила с мужчиной наедине, то, видимо, только для соблазнения. Другого они не могли понять». «Предупреждаю, Вея, еще раз увижу вас наедине, отрублю ему руку, поняла?» «Господи, ну что ты как дикарь какой-то? Мы просто говорили, и все. Ничего не было и не может быть между нами. Я отношусь к нему, как к другу». «Почему тогда ты часами болтаешь с ним?» «Он показывал мне свое новое изобретение. Это очень интересно. Если бы ты не был таким невеждой, тебе бы тоже было любопытно». «Мне это ни к чему. Я воин и главнокомандующий. У меня дела поважнее, чем у этого твоего изобретателя». С обидой в голосе сказал он. «Извини, я не хотела тебя обидеть. Ты и твои воины очень нужны нам». «Отныне я запрещаю тебе общаться с ним, Вея». «Еще чего?» Возмутилась я, вскидывая на него глаза. Вот только деспотичных приказов мужа мне не хватало. Но, видя по его угрожающему взгляду, что Чарослав настроен решительно, я тут же придумала, как успокоить его. «Если хочешь, при наших разговорах с Некрасом в комнате будет находиться его сестра Красава. Или Рута. Так тебя устроит?» Молодой муж долго смотрел мне в глаза, и я видела, что в нем шла внутренняя борьба. Видимо, и такой вариант был ему не по душе, но все же он согласился. «Хорошо, если будет рядом с вами кто-то еще, я разрешаю тебе общаться с этим умником». «Благодарю, Чарослав», — закивала я довольна. «Но ты пообещаешь, что не тронешь Некраса? Он делает важные вещи». «Чем же он важен?» — недовольно спросил он. «Он даже меч не умеет держать и в седле сидит, как баба на сносях». «Не все мужчины умеют воевать и тренируют мышцы. Некоторые развивают ум». «Когда на нас нападут разбойники, я посмотрю, как ум твоего Некрасушки защитит нас». По-своему, он был прав. Я снова про себя отметила, что Чарослав с его воинами и Некрас одинаково нужны для моей империи. Ведь они отвечали за разные вещи. Один за безопасность, второй за ее развитие. Решив немного успокоить мужа, я ласково провела ладонью по его широкому плечу и сказала: «Ты мой муж, Чарослав. Никто не оспаривает этого. Но ты должен понять, я наместница этих земель и буду обязана общаться с советниками, послами, посадниками и другими мужчинами. Понимаешь, ты должен мне доверять. Обещаю, что буду верна тебе. Мне не нужен другой мужчина для постели». Вообще-то сейчас мне не нужен был даже этот. Последние дни все мои мысли были заняты не любовями, а планами по развитию царства. Но я решила промолчать о том. По крайней мере, в ближайшие месяцы муж не притронется ко мне. Я едва успела договорить, как Чарослав обхватил ладонями мое лицо и жадно поцеловал. Я не стала сопротивляться. Все же он был страстным и чувственным мужчиной на уровне инстинктов, и поцелуй мог успокоить его. Я даже ответила на его поцелуй. Когда Чарослав отпустил мои губы, на его лице появилась довольная улыбка. «Хорошо, Вея, я понимаю. Но ты должна уведомлять меня, с кем встречаешься и куда ходишь. Тогда я буду спокоен». «Договорились», — согласилась я.